Вошла жена. Она устала. Бросила шляпу на стол и рухнула на диван. «Ну и работа у тебя», — вздохнула она. «Как подумаешь, что ты крутишься так всю жизнь? Есть новости?» «Ничего интересного. Слышала, что из Парижа получено сообщение, касающееся Самуэля. Но о чем оно, хранят в тайне». «Эту тайну я знаю». «Это Ледюк? Молодец. Ты ведь здесь на плохом счету. Все сейчас сбиты с толку. Одни говорят, что Самуэль ничего общего не имеет с преступлениями сумасшедшего. Речь, мол, идет просто о человеке, который решил покончить с собой в этом лесу. И со дня на день опять убьют какую-нибудь женщину». «Ты побывала около виллы Рибо?» «Да, ничего не увидела. Зато узнала об одной мелочи, может, совсем и не важной. Оказывается, на виллу 2 или 3 раза приходила одна немолодая женщина, довольно вульгарная с виду. Ее считают тещей доктора. Однако никто не знает, где она живет, да и жива ли она сейчас. Ее последний раз видели 2 года назад». «Дай-ка мне телефон». Мегре попросил соединить его с полицейским комиссариатом. «Это секретарь?» «Нет, не стоит отвлекать вашего начальника. Скажите мне только девичью фамилию мадам Риво. Надеюсь, вас это не затруднит?» Спустя минуту он улыбнулся. Зажав ладони трубку, сказал жене. «Пошли узнавать у комиссара, можно ли мне давать такие сведения. Они чувствуют себя не в своей тарелке. Предпочли бы, конечно, ничего мне не сообщать». «Алло? Да-да. Как вы сказали? Басалей? Весьма благодарен». Положив трубку, воскликнул. «Какая прекрасная фамилия! Ну а теперь я тебе дам каторжную работу. Возьми справочник Боттен и выпиши из него адреса всех медицинских институтов во Франции. Позвони в каждый из них и выясни, выдавали ли они несколько лет назад диплом некому Риво». «Ты думаешь, он не... Но тогда... Ведь он лечил тебя?» «Все равно, делай, что я говорю. Мне звонить из будки внизу? Я заметила, что когда кто-то там говорит, в зале все слышно». «В том-то и дело». И опять Мегре остался один. Набил трубку. Закрыл окно. В комнате стало холодновато. Он без труда представил себе виллу доктора, мрачный дом прокурора. А ведь Мегре испытывал такое удовольствие, когда имел возможность сходить непосредственно на место, понюхать, ощутить, проникнуться атмосферой происходящих там событий. Самое любопытное было, наверное, побывать на вилле. Все вокруг обставлено просто, четкие линии. Такие дома вызывают зависть у многих прохожих, которые думают про себя. Как счастливы те, кто там живет. Светлые просторные комнаты, роскошные занавески, цветы в саду, сверкающая медь кухонной утвари. У гаража стоит автомобиль с включенным мотором. За руль садится стройная девушка или доктор. Движения его точны и элегантны. О чем они могли говорить между собой по вечерам, собравшись втроем? Знала ли мадам Риво о любви мужа и ее сестры? Мадам Риво некрасива, и она знала это. Она совсем не похожа на влюбленную женщину. Скорее, это была покорная мать семейства. Франсуаза же энергичная, полная жизни. Прятались ли они от жены, целуясь украдкой за закрытыми дверьми? А может быть, наоборот, все точки над «и» и были поставлены раз и навсегда. Мегре однажды столкнулся с подобной ситуацией в доме, который внешне выглядел гораздо строже этого. И тоже это было в провинции. Откуда это семейство Басалей? И не придумана ли вся эта история с больницей в Алжире? Во всяком случае, в то время мадам Риво была маленькой девочкой из простой семьи. Это чувствовалось в мелких деталях, в том, как она смотрела, двигалась, как держала себя, как одевалась. 2 девочки из простой семьи. На старший отпечаток происхождения был глубже, он обнаруживался и годы спустя. Младшая же, напротив, приспособилась гораздо лучше, ее внешний вид мог легко обмануть. Ненавидели ли они друг дружку? Или были близки и откровенны? Может быть, ревновали друг друга? А их мать, которая 2 раза приезжала в Бержерак? Сам не зная почему, Мегре представлял ее толстухой, счастливой, что удалось пристроить своих дочерей. Она советует им быть полюбезней с таким важным и богатым человеком, как господин доктор. Наверняка она регулярно получает небольшую сумму. Очень хорошо представляю ее в Париже в 18-м округе, или еще лучше в Ницце. Говорили ли они о преступлениях за обедом? Сходить бы туда только разок, хоть на несколько минут. Посмотреть на стены, на безделушки, на разные мелочи в доме, которые так выдают интимные стороны семейной жизни. И тоже к господину Дюрсо. Ведь он каким-то образом связан со всем этим. Может быть и не прямо, но связан. Все они держатся друг за друга, люди одного круга. Неожиданно Мегре позвонил вниз и попросил хозяина гостиницы подняться к нему. И сразу, без всякого перехода, спросил того. «Вы не знаете, часто ли господин Дюрсо обедает у Рево?» «Каждую среду. Я это знаю, потому что прокурор не хочет водить свою машину, а мой племянник – таксист». «Спасибо». «И это все?» Крайне удивленный владелец гостиницы ушел. А Мегре посадил за воображаемый стол с белой скатертью еще одного человека – прокурора республики, место которого должно быть было справа от мадам Рево. А ведь это в среду, вернее, в ночь со среды на четверг, я спрыгнул с поезда. Меня стреляли, и тогда же был убит Самуэль. Пришел к неожиданному выводу комиссар. Значит, у Рево они обедали вместе. Мегре вдруг показалось, что он стремительно приближается к разгадке. Он снял трубку. «Алло, телефонный узел? Мадемуазель, это из полиции». Он говорил громко и уверенно, боясь, что ему не поверят. «Скажите, пожалуйста, звонил ли кто-нибудь из Парижа господину Рево в прошлую среду?» «Сейчас посмотрю его карточку». Это заняло не больше минуты. В 2 часа дня ему звонили с номера архив 1467. «У вас есть адреса парижских абонентов?» «Кажется, я их где-то видела. Не бросайте трубку». «Наверняка это красивая девица и веселая». Мегре говорил с ней и улыбался. «Алло, я нашла. Это ресторан «Катер-сержант» на площади Бастилии». 3-минутный разговор?» «Нет, 3 талона. Это значит 9 минут». 9 минут. В 2 часа дня. А поезд отходил в 3. Вечером, пока Мегре ехал в душном вагоне, а над ним мучился от бессонницы его попутчик, прокурор ужинал у Рево. Мегре сгорал от нетерпения. Еще немного, и он готов выскочить из постели, потому что он чувствовал, что приближается к цели, но теперь было важно не ошибиться. Разгадка была где-то здесь, под рукой. Теперь требовались лишь чутье, умение анализировать факты, которыми он располагал. В такой ситуации есть, однако, риск броситься, очертя голову по ложному пути. Итак, они сидят за столом. На что такое намекала Розали насчет прокурора? Наверняка насчет пылких чувств, несовместимых с его возрастом и положением. В маленьком городке достаточно погладить девочку по щеке, чтобы прослыть развратника. Может быть, Франсуаза? В общем-то, она женщина как раз того типа, что нравится немолодым мужчинам. Итак, они за столом. В поезде Самуэль и я. А Самуэль уже боится. Ведь это факт, что он чего-то боится. Он дрожит, дышит неровно. Мегре весь вспотел. Он слышал, как внизу официантки гремели посуды. Он спрыгнул с поезда, считая, что за ним следят, или зная, что его ждут. Это как раз самый главный вопрос. Мегре чувствовал это. Он потянул за верную ниточку. Он повторил про себя, словно ожидая от кого-то ответа. Считая, что за ним следят, или зная, что его ждут. Входит его жена. Она так взволнована, что не замечает возбуждения Мегре. «Нужно сейчас же вызвать врача, настоящего. Это неслыханно, преступно. Как подумаю, что...» И она смотрит на мужа, словно ищет на его лице какие-то тревожные признаки. «У него нет диплома. Он не врач. Ни в одном списке выпускников его не нашли. Теперь понимаю, почему у тебя держится температура, не заживает рана». «Так вот!» — торжественно воскликнул Мегре. «Он знал, что его ждали!» Телефонный звонок, говорил хозяин гостиницы. Господин Дюрсо спрашивает, может ли он подняться.